57. Начинаем. Зора. «Летите, детки мои», — пробормотала Зора, и мотыльки, которые до сих пор роились вокруг ее головы, разлетелись во всех направлениях. Она стояла с Люсьеном и мамой Лакуар на крыше высотного дома, откуда было видно, сколько солдат скопилось вокруг территории храма. Люсьен поддерживал в объятиях плененную Чичику, потому что бывшая предводительница клана была слишком слаба, чтобы самостоятельно стоять на ногах. Улицы были как вымершие, потому что после атаки теней едва ли кто отваживался высунуться наружу. Зора чувствовала страх людей, которые притаились за черными, как смола, окнами, еще до того, как мотыльки показали ей картинки семей с бледными лицами, сидевших по домам, старую супружескую пару, они дрожа держались за руки, или детей, уткнувшихся лицами в оконные стекла так, что они запотели. Пусть Гидеон отбил атаку теней, но страх оставался, и, кажется, был ему кстати. Запуганный народ легче контролировать. «Мы в меньшинстве», — бурчал Люсьен. «Явно. Одни только солдаты вдвое превышали численность воинов клана, которые вместе с Кари и Наэлем затаились в переулках и темных подъездах. Почти все были вооружены огнестрельным оружием, хотя оно было запрещено в храме Магнолия. Не говоря уже о магах и агентах, которые, должно быть, находились внутри. Что Зора могла лишь предположить. «Храм огражден магией, я не смогу войти», — сказала она. Люсьен в ответ лишь чертыхнулся. Мама Лакуар вообще никак не реагировала. Видимо, потому что ей заранее было ясно, а может, и потому что хотела сберечь силы. Ее лицо оставалось таким же серым, как накануне. Морщины на лбу пролегли глубже. За одну ночь она постарела на 10 лет, и по пути сюда Люсьен с Зорой несли ее. Слабость, которую наставница раньше никогда бы не выказала. «Скажи мне, что я ошибаюсь, если думаю, что все мы здесь...» Люсьен широким жестом обвел себя, Зору, маму Лакуар и Чичико, охватывая также затаившихся воинов на земле. «Команда смертников». «Мы — сила! У нас есть магия! У нас есть твой драконий огонь и тени Наэля! А скоробеи и кошки всегда были самыми опасными бойцами континента!» Зора пожала руку Люсьена. «Борьба будет жестокой, но еще не все потеряно». Он ответил вздохом и той невинно-печальной улыбкой, которая неизменно будила в Зоре инстинкт защиты по отношению к парню, который был почти на две головы выше, заметно шире и сильнее, чем она. «Ты могла бы с таким же успехом сказать, что Гидеон и его армия идиотов не имеют шансов против нас». Она улыбнулась. «Гидеон и его армия идиотов не имеют против нас шансов», — сказала она и подняла брови. «Ну что, стало лучше?» «Намного». «Хватит переругиваться», — прошипела мама Лакуар, и голос у нее был такой сиплый, как будто кто-то скреб ногтями по дереву. «Больше не теряем времени». Потому что каждая секунда ожидания означала, что наставница слабеет. Бетон под ногами Зоры дрожал, когда мама Лакуар вызывала заклинаниями дымную магию. Последний акт силы. «А ты уверена, что ты...» — начала Зора, потому что тело мамы Лакуар искорёжило судорога от напряжения. «Не выставляй себя на смех, девочка», — сжато ответила наставница. «Ты знаешь, что должно произойти. Мое время истекло, моя магия слабеет, но я не уйду без последнего вскрика. Такого не бывало ни в одной из тысячи моих жизней». Сердце Зоры сжалось. Наставница была в последние годы строга, но по отношению к Зоре она же и была во многих отношениях подстраховочной сеткой Зоры, ее учителем, ее примером. Без мамы Лакуар у города крепостная стена не будет сердца, а Зора лишится женщины, которая присматривала за ней почти всю жизнь и которая показала ей, какой сильной могла быть она сама. Она моргала, чтобы слезы не вытекли из уголков ее глаз. Мама Лакуар не хотела бы, чтобы она плакала, и Зора твердо кивнула. Мысленно она послала Кари сигнал. «Начинаем». В продолжении нескольких сердцебиений ничего не происходило. Зора боялась, что магия, которая защищала храм Магнолия, отрубила связь с Кари. Но потом она услышала ее бесплотный голос. «Отправим горящую лилию в преисподнюю». Сразу после этого раздался свистящий звук, и разверся ад. Воины с корабей под командованием Кари Немея, их новой предводительницы, вырвались из дюжины укрытий все вместе и наводнили площадь перед храмом. Рев хищников разрывал воздух, когда воины Изабельи разом превратились в кошек. Тигры, львы, ягуары и гепарды смешались с воинами с корабеями. На площади перед храмом раздавались приказы. Солдаты вскидывали тяжелые ружья, но внезапно один за другим начинали шататься, потому что Зора на них напустила мотыльков. Эти существа, которые только что высматривали для нее местность, с ошеломительной скоростью ринулись на солдат, облепляя их лица, затыкая глаза и рты. Солдаты отмахивались ружьями, пули летели куда попало. Выигранное таким образом время воины использовали, чтобы продвинуться вперед. Чичико рядом с Зорой тихо охнула, когда Люсьен ее отстранил. «Сейчас?» — спросил он. Мама Лакуар, сжав губы, отрицательно помотала головой. «Еще нет», — перевела Зора. Тут две стороны битвы столкнулись. Воины кланов добежали до храма и напали на солдат. Ножи рассекали воздух, когти и зубы впивались в плоть и гремели выстрелы. Так много выстрелов. Другие солдаты и маги вырвались изнутри храма. Через глаза мотыльков Зора обнаружила Кари, которая в образе птички порхала среди воинов и вонзила коготки в глаза первого же мага, который поднял скипетр. И Файола в облике ягуара бросилась на солдат, как богиня мщения. Она была быстрее пули и вонзала клыки в шеи тех солдат, кому не повезло подвернуться ей на пути. Маги клана Апала защищали воинов от пуль, как могли, так же, как делали их коллеги из горящей лилии для солдат. «Пора!» — крикнул Люсьен с паникой в голосе, и все тело Зоры заныло от напряжения. Наблюдать за битвой, видеть, как их друзья, их братья рискуют жизнью, тонут в хаосе из крови, пуль и клинков, и ничего не делать было мучительно. Ах! Наставница издала протяжный, полный боли стон. Вибрации бетона усилились так, что у Зоры стучали зубы. В следующий момент вокруг ее ступней образовался дым. Мама Лакуар вытянула руки, облако дыма перетекло через край высотки и направилось к полю битвы. «Всем в укрытие!» — скомандовал кто-то, но магия мамы Лакуар обволокла солдат. Правда, и воинов, и воительниц кланов Скоробеев и Когтей тоже, быстрее, чем они могли среагировать. Еще раздавались одиночные выстрелы и крики, потом смолкли все звуки. Площадь перед храмом накрыла гробовая тишина. Зато в ушах Зоры теперь оглушительно колотилось сердце. «Что же творилось там, внизу? Где Наэль и Кари? Живы ли они?» Мама Лакуар сидела на полу, скорчившись. Ее хриплое, прерывистое дыхание было еще громче панического сердцебиения Зоры. Было ясно, что это колдовское заклятие стоило ей последних сил. Вдруг из дымки отделилась яркая птичка — Кари. Она по широкому кругу облетела храм. Это был первый признак жизни. «Кари!» — мысленно воскликнула Зора. «У нас все хорошо. Битва продолжается», — безгласно ответила та. Когда дым, наконец, рассеялся, Зора увидела, что солдаты бездвижно лежали на земле, их оружие рядом с ними. Скоробеи и кошки, казалось, не пострадали, и на короткий, наивный момент Зора позволила себе поверить, что схватку действительно удалось выиграть. Только через один удар сердца из храма выбежали другие солдаты, окруженные магами. Их было много, еще больше, чем прежних на площади. Некоторые из воинов хватали с земли оружие и стреляли в новых противников, но пули и клинки отскакивали от невидимой магической стены. Как только солдаты очутились снаружи, они подняли ружья. Движения их были синхронными, как будто каждым солдатом управлял единый дух. «Огонь!» — скомандовал кто-то. Все солдаты разом нажали на спуск. Крики на храмовой площади слились в единое крещендо, подмалёванное дюжинами выстрелов. Это была самая страшная мелодия, какую Зоре приходилось когда-либо слышать. «Мы больше не можем ждать!» — крикнул Люсьен. Это прозвучало так же панически, как Зора себя чувствовала. «Вы должны!» — голос мамы Лакуар был едва громче шепота. Тут тени ринулись на магов, которые загораживали собой солдат. Один за другим они падали, как будто тьма обвивала им шею и крепко сдавливала. «Наэль», — прошептала Зора. Перед этим она не могла различить его в хаосе битвы, а теперь увидела. Он стоял в центре храмовой площади, окруженный смертельной тьмой, истекающей из его пальцев и устремленной на его врагов. Кари издала птичий крик и полетела на войско. Как только ее воины когтей и скоробей поняли, что Наэль прорвал защитную стену, они бросились за новой предводительницей ко входу в храм. Но там внутри царила собственная тьма. Сперва Зора думала, что это магия ее брата, но потом она поняла. Гидеон наступает собственной тенью. «Сейчас, девочка», — прохрипела мама Лакуар. Люсьен обратился, когда тени вырвались из двери храма и набросились на воинов. Они не различали своих и чужих, атаковали солдат и магов так же, как скоробеев и воинов когтей. Гидеон сметал и собственных людей. Это было последним доказательством того, что ему не было до них дела, ни до кого, пока он мог собрать больше власти, больше магии. Зора мгновенно взобралась на спину Люсьена. Он подхватил лапами Чичику и оттолкнулся от крыши, издав последний крик. «Последнее, драконово прощай, маме Лакуар! Последнее спасибо! Спасибо, что ты отдала жизнь, чтобы спасти нас!» Желудок Зоры вывернуло, когда Люсьен ринулся на храм. Тотчас тьма потянулась за ними. Крик Люсьена был оглушительным, когда навстречу ему бросились тени. Когда Зора канализировала его огонь, она смогла создать защитную стену вокруг него, себя и Чичику. Но темная магия скреблась и рвала ее с такой яростью, что стена содрогалась. Зора чувствовала алчность тени, ее ненависть, ее жажду убийства. В отличие от магии Наэля, которую Зора хотя и воспринимала как темную, но вместе с тем ощущала и как теплую. Ее зубы скрипели, так она их стиснула, чтобы поддерживать защитную стену хоть как-то в целости. Внезапно тени все-таки отделились от нее и устремились к точке позади нее. То же самое произошло и с тьмой, которая до сих пор была распластана перед храмом смерти. Она подчинилась невидимой тяге к высотному дому позади Зоры и Люсьена. Было бы даже приятно наблюдать поток щупалец тени, если бы Зора не чувствовала, сколько в ней таится ненависти. Если бы она не знала, что ее так притягивало туда. «Позаботься о том, чтобы моя жертва не была напрасной, девочка», — звучал бестелесный голос мамы Лакуар в мыслях Зоры. «Я знаю, что ты задумала, и скажу тебе, сделай это. Забери ее назад и не бойся. Ты сильная девочка, сильнее, чем ты сама думаешь, сильнее, чем была когда-либо я». Еще в полете Зора повернула голову и увидела маму Лакуар, свернувшуюся калачиком и окруженную алчной тьмой, которая опознала прежний якорь и последовала магическому зову наставницы. Тени высосали из нее почти всю ее силу, пока она сидела в стеклянной клетке. Теперь они заберут и последние. Маме Лакуар не пережить обновленную роль якоря для тени. Но воинам, Зоре и Люсьену она выкупит этим какое-то время. Может быть, достаточно для того, чтобы исполнить последнее желание наставницы. Зора отправила ей мысленно ответ. Последнее «прости» и обещание. «Я стану. Я буду. Я верну их назад. Их всех».